Дмитрий Беленкин. Однажды ночью. Неоном горели в ночном воздухе названия многочисленных отелей. Было тепло и тихо, но осень уже пробралась в этот уголок юга. Отражая свет от фонарей, всюду лежали опавшие листья, отчего полутьму аллей наполнял мягкий отсвет, и какая-то запоздалая пара остановилась, чтобы полюбоваться им, глубже вздохнуть щемящий запах и услышать далекий шум моря. «Гляди, лошадь!» — встрепенулась девушка. Бесшумно возникнув из темноты, асфальтовую дорожку неторопливо, можно сказать, задумчиво, пересекала лошадь. Она была без седла, уздечки и шла, наклонив голову, в полосах света. Юноша и девушка замерли. Так это было необычно и так соответствовало тишине ночи, когда спят машины и люди. Пожалуй, это было даже неправдоподобно. Вот так, сама по себе гуляющая посреди международного курорта, лошадь. Лошадь не обратила на них никакого внимания. Не больше, во всяком случае, чем на фонари, пожелтевшие деревья, неон в просвете ветвей или асфальт под ногами. Ей все тут было знакомо и привычно, поскольку изо дня в день запряженная фиакр, тщательно ухоженная, в сбрую с позументами, она возила тех, кого соблазняло медлительное подсоканье копыт, катание в духе минувшего века. У оказавшейся на свободе лошади не было ни цели, ни особых желаний. Она брела, потому что идти было приятно. Вот и все. Впрочем, лошадь слегка манили темные просторы виноградников, которые начинались сразу за чертой отелей. Манили неизвестностью ночных запахов. Их она, стоя в конюшне, обоняла множество раз, и они приносили с собой непонятное волнение. Лошадь пересекла пустынное шоссе и очутилась на краю поля с прямолинейными рядами лоз. На мгновение, не более, в ее смирном сознании вспыхнуло желание шального бега, скока, необузданного прыжка, все равно куда и зачем. Оно угасло, не успев окрепнуть. И потому что сказалась долгая выучка, и потому что впереди лежала четкая и чуждая геометрия поля. Лошадь еще медлила какой-то срок, а затем побрела обратно. Она шла мимо отелей, где спали люди, мимо кортов, погасших казино, через перелески, где неслышно падает лист, и строй ее чувств был снова так же ровен, как и ее шаг. Она вышла к мазанке с черепичной крышей, крыльцом, распахнутым сеновалом, одинокой телегой и колодцем во дворе. В действительности тут был ресторан. Столики под широким палантином, запахи жареного мяса, молодого вина и всяческих деревенских приправ выдавали истинное назначение хижины. Сюда не достигал свет фонарей и отблеск неона. Лошадь остановилась. За изгородью во дворе она почуяла какое-то движение, присутствие чего-то постороннего, по запаху машинного. Все, с чем лошадь сталкивалась в жизни, давно обрело свое место и значение. Прежде всего и важнее всего были такие же, как и она сама, лошади. Затем шли люди, существа почти столь же важные, но не такие понятные и близкие. Особо существовали машины, то шумные, то тихие, иногда неподвижные, иногда стремительно бегущие. Последние часто оказывались источником беспокойства и порой даже опасности. Все они оставались для лошади безликими, но значили больше, чем деревья, камни или птицы. Отчего все было так, как оно было, и делилось таким образом, этот вопрос лошадь не мучил. Внешняя жизнь была данностью, к которой следовало приспособиться. Вот и все. Ничего сложного. Первым побуждением лошади, когда она обнаружила во дворе присутствие незнакомой движущейся машины, было желание уйти. Оно, однако, сменилось другим. Едва лошадь разобрала, что машина странно похожа на человека, тем, что двунога и держится прямо. Возникло знакомое, острое и волнующее противоречие, когда одна часть сознания тревожно напоминала, что все непонятное таит в себе угрозу, а другая терзалась любопытством, Что же это такое суетиться во дворе? Конечно, лошади было невдомек, что это сработал древний, более древний, чем сами лошади, инстинкт эволюции, повелевающий опознать новое, даже если это сопряжено с риском, ведь только так и можно приспособиться, следовательно, выжить в изменчивых условиях. Машина во дворе тоже заметила лошадь и тоже замерла. Казалось, обоих, подобно току, соединил взаимный вопрос. «Кто ты?» На лошадь смотрело заведомо чуждое ей существо — экспериментальный робот-уборщик. Его присутствие там, где все имело вид старины, можно было счесть безвкусной шуткой или, наоборот, особым изыском. Дело, однако, обстояло проще. Уборка двора — занятие весьма трудоемкое и неблагодарное. Значит, именно тут уместнее всего подвергнуть экзамену устройство, которое призвано везде и всюду избавить человека от хлопотных забот. Действовало оно, чтобы не портить антураж, только ночью. Путь техники вообще причудлив. Первые интеллектуальные автоматы чаще применялись в космосе, чем на Земле, в науке чаще, чем на производстве, то есть там, где вроде бы больше всего и прежде всего нужен человеческий ум. Но именно так протекала эволюция кибернетических автоматов, прежде чем удалось приспособить одного из них к работе, которая, на первый взгляд, не требовала никакого интеллекта. Но, как ни парадоксально, такая работа оказалась по силам лишь потомкам космических роботов, поскольку она была сопряжена с разносторонними действиями и самостоятельными оценками. Ведь, чтобы поднять, скажем, окурок и оставить в покое лежащий рядом камешек, мало только одной, пусть самой сложной, программы поступков. Тем более, что иногда нужно поднять и камешек, если это, например, кусочек шлака, вовсе неуместный на сельском дворе. Робот, глядя на лошадь, не испытывал никаких опасений, так как чувство страха в него не было вложено. Зато импульс, который человек называет любознательностью, был ему присущ, поскольку выполняемая им работа требовала навыков самообучения, а самообучение невозможно без любознательности. Если бы первой роботу встретилась кошка, то вопрос «А что это такое?» относился бы к кошке, ибо люди не посчитали нужным дать ему понятие о животных. Но так вышло, что первой он встретил лошадь. Возник же вопрос потому, что лошадь отличалась и от людей, и от предметов, от всего, с чем робот сталкивался, и что привык считать само собой разумеющимся. Впрочем, это был не единственный и не главный толчок. Главным было и то, что появление лошади поставило перед ним чисто профессиональную задачу. Если это продолжит свое движение и очутится во дворе, то должен ли я его убрать, поскольку это не человек и не стол, или это будет ошибкой? Смущало робота и другое. Конечно, это едва ли было человеком, но это, как и человек, дышало. Значит, робот никогда не сталкивался с четвероногими разновидностями человека, но каждый день сталкивался с разновидностями предметов. Так может быть и человек, подобно предмету, существует в разных обликах? Он шагнул к лошади. Слишком резко. Лошадь шарахнулась и стала, готовая в любой момент умчаться. Робот замер. Напряженно замерла и лошадь. Так выжидая, они стояли некоторое время одинаково бессловесные и не понимающие друг друга. Затем что-то подсказало роботу мягкий, как бы уводящий в сторону жест манипулятора, долгую паузу вслед за жестом и крохотный, неуверенный шажок к изгороди. Лошадь прянула ушами, но не сдвинулась с места. Робот действовал не по наитию. У него был опыт общения с человеком. Поведение робота успокоило лошадь, как если бы он подал ей тайный знак родства. Но недоумение ее не рассеялось. Случившееся только обострило интерес. Ни одна машина до сих пор не прибегала к человеческим жестам. Ни одна. И животные тоже. Так что же все-таки перед ней такое? Свою роль сыграла изгородь. Всего-навсего три продольные жерди, но они были символическим барьером, который создавал ощущение безопасности, и лошадь позволила роботу приблизиться. Теперь они стояли друг против друга, два темных силуэта, окружавшие их ночи. Казалось, оба оставались неподвижными, но так только казалось. Их взгляды то встречались, то расходились, уклонялись и скрещивались. Ими они как бы ощупывали друг друга. Неважно, что один взгляд был взглядом живых глаз, а другой был взглядом электронно-оптического устройства. Ну, в конце концов, и глаз тоже своего рода электронно-оптическое устройство. В этом разговоре, самым древним и универсальным из существующих на свете, участвовали не только глаза. Здесь скрывалось самое существенное препятствие, потому что в безмолвном разговоре принимало участие все тело лошади, от кончиков ушей до кончика хвоста, тогда как металлическое тело робота было на это не способно. Но его выручал навык тонкого распознавания образов и столь же необходимое в работе умение выявлять их смысл. Сам того не замечая, как в той же ситуации не замечают этого люди, робот подстраивался к лошади, молниеносно улавливая нужный ритм движения головы или перемены взгляда. Ни с той, ни с другой стороны этот быстрый обмен не завершился осознанной мыслью, хотя бы потому, что мысль, как ее понимает человек, в нем отсутствовала. Но также точно она отсутствует и в тех бесчисленных диалогах, которые ведет все живое, диалогах, в которых без всяких слов испокон века выяснялось очень многое между самыми разными и далекими видами. Иначе мир животных, вероятно, не смог бы существовать, как, впрочем, и человек не смог бы приручить ни лошадь, ни собаку. Кстати, все такие животные были одомашнены на заре цивилизации, тогда как более поздние тысячелетия не привели к человеку ни одного нового существа. Факт что-то дозначащий. Надсадно, как это бывает ночью, где-то взревел мотор. Лошадь тихо всхрапнула. Гибкий манипулятор робота, как бы успокаивая, плавно коснулся ее гривы. Дрожь прошла по телу лошади, но она не отпрянула. То был хозяйский, человеческий жест. Мгновение спустя все изменилось. Лошадь тряхнула гривой и шумом подалась в сторону. Манипулятор скользнул вниз. Казалось, что этим все закончилось, и оба сейчас разойдутся. Но нет. Лошадь опустила голову, словно ища что-то в траве. Затем отдалилась от изгороди и стала, кося на робота черным в темноте глазом. Она не знала, зачем поступает так, но смысл в ее движении был. Робот не понял этого смысла, но, следуя уже привлеченному опыту, осторожно скользнул за изгородь. Теперь их уже ничто не разделяло. Только пространство. И мускулы лошади напряглись, как тетива. Там, возле изгороди, она еще была домашним животным, которое выносит близость любого, пусть самого странного механизма, поскольку ни одна машина не в силах быстро одолеть барьер. Там она еще могла доверяться сродству робота с человеком, даже признать в нем качество хозяина, но не здесь. Ибо это существо не говорило, как человек. Не было им. Здесь, на открытом месте, ею владел инстинкт далеких предков, которые множество раз, готовые умчаться вот так, приглядывались в степи к диковинным существам, к тому, что они делают, как движутся, чем питаются. Ведь именно такое поведение чужака, наблюдаемое долго из безопасного расстояния, надежнее всего раскрывало его сущность. Ничего этого робот не знал, но первая же попытка подойти, сразу увеличившая расстояние, наставила его на правильный путь. Так они двинулись, каждый вроде бы сам по себе. Скользнули тенями, скрылись среди деревьев, вынырнули под фонарями, и не было никого, кто нарушил бы их шествие. Ахнул бы, увидев вместе лошадь и робота, осознал, что происходит. Никем не потревоженные, они шли мимо зданий и огней, равнодушные ко всему, кроме самих себя. И медленно, очень медленно, их шаги стали сближаться. Ведь даже сейчас оставаясь незримым посредником, между ними шел человек. Они совсем сблизились за дюнами, где над морем широко простерлась звездная даль Млечного Пути. Там они пробыли долго, но что там было сказано и что понято, навсегда останется тайной. Дмитрий Беренкин. «Однажды ночью». Читал Алексей Дик.